Кур считал себя больше армейским офицером, а не офицером тайной полиции, к которой испытывал почти патологическое отвращение. Впрочем, оригинален в этом он не был. Во все времена пехотные офицеры не переваривали сначала гвардейских офицеров, потом флотских. Однако все вместе они терпеть не могли жандармов. И это, честно говоря, вполне естественно. Получив такое необычное задание и достойную оплату за него, Курт и двое его подчиненных со всем рвением приступили к работе. И основной причиной этого их энтузиазма послужили даже не столько деньги, сколько подспудное, засевшее где-то глубоко внутри, желание отомстить. Ну, еще и появившийся шанс хоть как-то повлиять на ход истории. А иначе зачем все это, чего на самом деле добивались эфиопы, Курт пока представлял смутно. Может, просто хотели изменить ситуацию в лучшую для себя сторону. Главное, чтобы не вышло поменять ее в худшую. Все же зависит от того, под каким ракурсом смотреть. Как с тем же коммунизмом. Кому-то он давал редкую возможность подняться, а кто-то просто чуть ли не в одночасье становился никем. В любом случае Курт не собирался отказываться ни от работы, ни от денег. Негры платят, преследуя какие-то собственные цели и выискивая выгоду, а он просто зарабатывает. Все по-честному. Каждый блюдет свои интересы. Оставив Volkswagen на стоянке гостиницы, они всей командой переехали за МКАД и занялись купленной по случаю буханкой. И повозиться с ней пришлось изрядно. Мало просто разместить всю аппаратуру и найти место, куда можно приткнуться самим. Желательно, чтобы и машина была не просто на ходу, а могла бы при случае уйти от погони. К тому же у них возникла острая необходимость в полевых агентах. Располагая кое-какой информацией об адресах большинства подопечных, разорваться немцы все же не могли. Поэтому и понадобились люди, которые смогли бы быстро отследить несколько объектов, а потом рассказать, где это находится и кто там примерно проживает. Правда, как и обещал, с людьми им работодатель помог, и пара десятков негров разошлись по указанным адресам, собирая информацию, где, что и как, от них требовалось малое. Не спрашивать, не преследовать, не вникать. Приехал, посмотрел, увидел, вернулся и рассказал, что увидел. Мелочь, конечно, но время экономит существенно, да и поиск нужных людей значительно облегчает. Так, путешествуя по Москве и близлежащему Подмосковью, команда немцев буквально по крупицам собирала первую информацию. И дней через 10, а активизировались они где-то 20 июля, то есть к 1 августа, картина начала более или менее складываться. Вернее, складывались лишь некоторые ее фрагменты. Ну, как куски огромного пазла, часть которого собралась, но пока никак не желала состыковываться с остальными. И, если судить только по этим фрагментам, нарисовано на той картине было бушующее море с ничего не подозревающими отдыхающими на пляже. Все перехваченные разговоры фиксировались на пленку. Но наиболее важные, разумеется, с точки зрения немцев, беседы для удобства использования еще и стенографировали, преподнося работодателю уже в виде текста. Фотографии шли как приложение к докладам. Как он будет использовать их дальше, его дело. Курт Шнайдер лишь подивился осведомленности какого-то африканского негра о грядущем в СССР заговоре. История сделала очередной виток, и ситуация в России повторилась, чуть ли не копируя пресловутый 1917 год. Везде ложь, предательство и обман. Впрочем, качество записи телефонных разговоров оставляло желать лучшего. Да и чисто технически они могли записать отнюдь не все. А вот о перемещениях отдельных лиц и их частных разговорах кое-что выяснить все-таки удалось. Суть последних полученных фактов Шнайдер даже не понял. Часть просто не слушал, часть слушали его подчиненные, большинство же материала просто записывалось, но пока не просматривалось. Анализировать такой поток информации было просто некогда, да и, честно говоря, банально некому. Немцы откровенно зашивались. Однако 1 августа Курт по звонку БКА на Басты собрал все последние материалы и отвез их ему. А вернувшись, сразу продолжил наблюдение. События явно набирали обороты, приближая никому пока неизвестную развязку. Правда, какое-никакое представление о возможном мятеже Курт Шнайдер все же имел. В свое время он активно интересовался как историей Германии, так и историей страны, с которой та так или иначе была связана на протяжении многих веков, и понимал, что любой переворот невозможен без предательства элиты. Конечно же, не всей, а лишь какой-то ее части. Однако и Адольф Гитлер никогда не пришел бы к власти в его стране, если бы его не поддержал не только немецкий народ, но и германская элита, включая дворянство. Встретившись на Воробьевых горах с Куртом Шнайдером, я получил от него небольшой чемоданчик, битком набитый магнитофонными записями и бумагами. Часть бумаг составляли отчеты, а часть документы, которые немцам каким-то чудом удалось раздобыть. Расплатившись, я уточнил ближайшие цели и задачи, и мы разошлись каждый по своим делам. И теперь я сидел в своей квартире, пролистывая очередную подшивку газет и журналов, которые по возможности скупали для меня в киосках африканские студенты. За неполный месяц таких молодых людей в Москве набралось довольно много, где-то под 300. Но с каждым днем приезжали еще, для массовости, так сказать. Как раз и время выпало подходящее. С осени занятия начнутся. Поэтому такой наплыв африканцев, желающих поступить по квоте или, тем более, на коммерческой основе в советский вуз, никого не удивлял. Им даже рады были. Вот и вышло, что теперь я располагал тремя десятками неплохо обученных людей, ни слова не знавших по-русски. Ну, и еще полсотни слабо подготовленных, зато способных худо-бедно общаться с местными. Про пару сотен массовки вообще промолчу. Думаю, и этого будет достаточно. Сейчас же мне предстояло просмотреть и прослушать полученный от немцев материал. Ну, и свежую прессу изучить опять же. Вдруг что интересное между строк промелькнет. Кроме местных центральных газет удалось получить еще целую стопку казахской, украинской и белорусской периодики, а также прессу республик Северного Кавказа. Последних оказалось весьма немного. Зато неожиданно много было газет из Ставропольского края, в частности газета «Кавказская здравница». Ну что же, приступим к читке и прослушке. Новый кассетный магнитофон послушно и плавно приоткрыл кассетоприемник, заглотил первую кассету и заговорил легко узнаваемым голосом Горбачева с характерным, чисто ставропольским быканьем. Рассуждения и переговоры с неизвестным мне человеком не содержали ничего важного, кроме того, что США должны выделить 800 миллионов долларов на разоружение СССР от ядерного оружия в рамках договора СНВ-1. Вообще, речь шла сначала о 400 миллионах, но были и некоторые нюансы в окончательных суммах и кому они собирались достаться. Как в той фразе, что нюансы диктуют, какие писать романсы. Жаль, что она ему вообще встретилась, хмыкнул я про себя. Глядишь, и не было бы всего этого. Хотя нет, это просто красивая отмазка на публику. Дальше шли высокие слова о друзьях Яковлеве и Шеварнадзе и их огромной роли во всем, кто бы сомневался. Ладно, запомним эти слова, которые так-то и не особо удивительны. Обе фамилии находились в моем черном списке и до этого. Дослушав кассету, я вынул ее и положил отдельно. Затем взял в руки газету с постановлением Верховного Совета СССР об итогах проведения референдума. Исключительно знаковое событие. Помнится, зам по воспитательной работе погранотряда рассказывал нам на лекции о трех ветвях власти. Законодательной, исполнительной и судебной. Ну так вот, ВСССР постановил, кратко, государственным органам Союза СССР и Республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР, рекомендовать президенту СССР и Совету Федерации, Верховным Советом Республик, исходя из итогов состоявшегося референдума, энергичнее вести дело к завершению работы над новым союзным договором с тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки, одновременно ускорить разработку проекта новой Конституции Союза СССР, президенту СССР, Совету Федерации и Кабинету Министров СССР, учитывая озабоченность, выраженную населением в процессе референдума СССР, принять меры к восстановлению хозяйственных связей, нарушение которых осложняет работу многих предприятий и строек, приводит к резкому ухудшению снабжения населения продовольствием и другими товарами повседневного спроса. Органам государственного управления обеспечить эффективное взаимодействие республик в интересах повсеместного укрепления дисциплины, организованности и порядка, безусловного выполнения народно-хозяйственных программ и, в первую очередь, организованной подготовки и проведения весенних полевых работ в сельском хозяйстве. Советом народных депутатов, всем государственным органам на местах решительно пресекать ущемление прав гражданина независимо от его национальной принадлежности, использовать всю силу закона для недопущения разжигания национальной вражды и ненависти, принять меры к устранению нарушений жилищных, трудовых, пенсионных и других прав и свобод граждан, ну и так далее. Угу, вот оно как оказывается, Михалыч, два раза, получается, обманули. Сначала Горбачев, потом Ельцин. В другой газете значилось, что 6 мая Крючков и Ельцин подписали протокол о создании КГБ и РСФСР. Весьма значимое решение. То есть у Бориса Николаевича уже сформировалась его личная тайная полиция, подконтрольная исключительно ему. А выборы президента РСФСР, состоявшиеся 12 июня, проиграли все кандидаты, поддержанные КПСС в городах с численностью населения более 1 миллиона человек. Выиграл их Ельцин в тандеме с Рудским, дальше шла связка Рыжков-Громов, затем Жириновский заведе, ну и Тулеев, Макашов, Бакатин. В газете «Правда» сообщалось о том, что объем внешней торговли за полугодие снизился на 30%. Из-за забастовок, инициированных Борисом Ельциным, остановились 33 доменные печи, выведены из строя 7 коксовых батарей. Прогноз на урожай 50-60 млн тонн, при необходимых 70-75 млн тонн зерна высшего сорта. С 1988 года продолжается спад промышленного производства, уменьшились площади под зерновыми культурами на 8 миллионов гектар. Из ВСССР уволены десятки тысяч офицеров, многие из которых так и не успели набрать необходимый для выслуги лет на пенсию стаж работы, а часть не дослужили до него каких-то 2-3 месяца. Министр МВД Бакатин к 1990 году уволил без права пенсии платных осведомителей МВД, которые зачастую рисковали жизнью и здоровьем, предоставляя ценные сведения органам милиции. В последующем этот стаж так нигде и не учли, что привело к ранней смерти многих из этих людей. Кто-то стал бомжом, кто-то спился, кто-то сел в тюрьму уже всерьез и надолго. Но их судьба не волновала ни Горбачева, ни Ельцина, ни Бакатина. Впрочем, все это я и так предполагал. Бакатин же ввел и использование резиновых дубинок, которые прозвали демократизаторами. Странный это был человек-инженер по партийной линии, с бухты-барахты вставший у руля МВД и знавший о нем ровно столько же, сколько подросток о противоположном поле. Внимательно слушая и читая, я задавался вопросами, а кто вообще все эти люди? Как они оказались на своих местах и почему так поступали? Ведь все они были коммунистами. Как можно бороться с самим собой? Вот что-то я не помню предателей в стане идеологических противников коммунизма, боюсь даже произнести каких, причем любых. А здесь такая принципиальная позиция по отношению к собственным гражданам. Непонятно, так быть не должно. Бросив последнюю газету поверх горы прочитанной прессы, громоздящуюся на журнальном столике, я вдруг в сердцах смел все на пол и заметался по комнате, закусив, что называется, у дела. В голове пульсировала лишь одна мысль. Почему, в чем смысл, кто и какие преследует цели? Надо искать, кому это выгодно, но кому выгодно, непонятно. Точнее, понятно, что выгодно всем, но хотелось бы узнать наиболее активных пользователей. В общем, сплошные вопросы. Давно пришла пора начинать действовать, но ничего еще толком не подготовлено, да и информации недостаточно. Я, конечно, сформировал свою черную команду, но для проведения различных акций и силовой поддержки нужны местные, и набирать их, вероятнее всего, лучше среди уволенных из армии офицеров. Этим уже занимались мои люди из числа африканских студентов, но дело пока шло со скрипом. Не так-то это просто, а соответствующих кадров у меня тут не было. Действительно, какие могут быть кадры у негра в России? Вот никак почему-то не выходило, по щучьему велению, по черному хотению. И вообще, я тут терялся на фоне местных разборок между сильными мира сего. Европа, США, может быть еще кто, я не знаю, кто тут, почему и против кого боролся, для меня оставалось темным лесом. Короче, ночь, лес и голый я посередине стою, ни меня не видно, ни мне ни черта не разобрать. Все, что собрали работающие на меня немцы, давало лишь пищу для размышлений, а не призывало к действию. Увы, меня так и подмывало решить проблему кардинально, просто найти способ и возможность убрать всех действующих лиц. Однако предугадать дальнейшие действия оставшихся в живых, как, собственно, и другие сценарии развития будущего в этой стране не имелось никакой возможности. Все слишком зыбко, и я понятия не имел, где может рвануть. Как там говорится, где тонко, там и рвется. Да тут, куда ни плюнь, везде тонко. И в вооруженных силах, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Не говоря уж об умах миллионов людей. Здесь даже змееголовый будет бессилен. Времени осталось чуть, информации мало, и вскроется этот нарыв буквально в течение последних дней. Комедианты сбросят свои маски, забрала упадут, вот тогда все и узнают. А узнав, придется принимать меры, исходя из реалий. И совсем уж не вовремя на следующее утро на меня обрушился целый шквал экстренных телеграмм из Эфиопии, в которых просили срочно приехать и во всем разобраться. Черный отряд приобрел нужную боеготовность, и ему ничего не мешало выступить на Родезию. Ничего, кроме отсутствия командира. И назначить такового мог только я. А еще в страну приехало 500 немецких офицеров и 1500 унтер-офицеров. Их тоже необходимо было распределить. И тоже, лучше бы с моего ведома. И поехало. Сомалийский диктатор Сиад Барре готов сдаться на милость победителя. А французы постоянно намекают, что согласны пойти на уступки, лишь бы сохранить свою базу. Хм, решать такие вопросы все-таки лучше в режиме реального времени, а не посредством телеграмм. Да и вообще, пора создавать Лигу Африканских Наций и Эфиопское Содружество. Как я это и задумывал с самого начала. После Эфиопского Содружества можно замахнуться и на пояс Сахеля, а там и до создания Африканского Содружества рукой подать. Впрочем, на пути к нему придется сделать еще очень многое и даже кое-чем поступиться. Если, конечно, это в принципе сейчас возможно. Нет, пожалуй, не дадут мне так развернуться. Я подошел к окну и уставился на улицу. Там, за стеклом мирно гуляли по набережной люди, ругалась на какого-то ребенка недовольная тетка, неужто мамаша, и куда-то по своим делам ехали по дороге машины. Суета-сует, надо все же трезво оценивать свои шансы. Содружество можно создать только там, где для этого есть хоть какие-то предпосылки. А с кем мне его создавать, когда в Африке тысячи племен и народностей, и ведь все со своими амбициями и собственной глупостью. Создание такого объединения или союза должно стать национальной целью, а не целью отдельно взятого индивидуума. Да и основано оно должно быть на дружбе, единстве взглядов и интересов. И если с интересами еще можно как-то разобраться, то с дружбой и единством взглядов в Африке полный швах. Для этого необходимо сформировать нацию. Но как это сделать, если даже в той же Эфиопии существует, как минимум, три народа? Это Орома, Тигра и Амхара. Они мало того, что разную религию исповедуют, так еще и склонны время от времени отношения между собой повыяснять. Настолько уж они разные. Орома – кушитское племя, а Амхара и Тигры – семитские племена. Но даже между племенами Амхара и Тигры отличий кардинально больше, чем между, к примеру, русскими и белорусами. Даже внешне, языки тоже разные. Короче, задача из разряда трудновыполнимых. Хотя шансы есть. Для начала желательно создать общую культуру, что объединит все народности под единым знаменем и одним символом. В плане общей религии хватит и культа Змееголового. Понадобится, правда, еще и единая армия. Сильная, мотивированная и знающая, ради чего она идет в бой. Важно, в конце концов, чтобы элита была спаяна общей целью, которой по факту пока нет. Цели есть, а элита только начинает нарождаться. Мдас, надо чутко урезать осетра. Пока стоит взять то, что никому не нужно, либо слишком проблематично. А уж потом, я вздохнул и отошел от окна. Нигаш продолжал бомбардировать меня телеграммами, чуть ли не требуя, чтобы я вернулся в Эфиопию. А мне необходимо быть здесь. Что же, блин, делать хрен знает. Оставалось всего пара недель до ГКЧП. Пора действовать, а я все еще налаживаю связи. Подкармливаю Шуцкого, полагая через него выйти на Рудского, а через того и на Ельцина. Но ехать, видимо, придется. Сегодня 2 августа, ГКЧП начнется 18-го. При самом худшем раскладе у меня есть 2 недели или чуть меньше. На решение всех дел в Эфиопии 10 дней должно хватить. Потом сразу вылечу сюда и, попав в самый разгар событий, вмешаюсь. Весь оставшийся день я словно на скипидаренный мотался по Москве и раздавал указания. Досталось всем, и Барыслаю, и послу, и немцам, и даже моим студентам, оставленным тут на хозяйстве. Снабдив их деньгами, я велел старшему из них нанять несколько уволенных в запас офицеров, и предупредил, что искать их следует не в Москве, а, скажем, в Воронеже или Тамбове, а еще лучше в каких-нибудь маленьких городах и поселках за пределами Московской области. Все это я популярно объяснил, но особо ни на что путное не надеялся. Возможности подобраться к кому-то из верхушки и отравить я как-то пока не видел. Всех охраняли очень хорошо. А вот после ГКЧП, когда начнется всевозможная чехарда, можно будет что-то организовать, пользуясь обстоятельствами и всеобщим ликованием или, наоборот, огорчением. Хотя, есть надежда, что все в этот раз пойдет совсем не так или не совсем так, как это случилось в моей первой жизни. Может же быть такое, может и вероятность этого довольно высока. Так, сам себя успокаивая, я ехал в международный аэропорт, чтобы вылететь в Аддис-Абебу. Прилетел я в Эфиопию 3 августа, а так как там меня с нетерпением ждали, все закрутилось с новой силой. Глава 7. Технология, часть 1. Пригладив левой рукой без двух пальцев седые волосы, Борис Николаевич Ельцин строго оглядел собравшихся в его кабинете, где он решил провести совещание. Кроме него присутствовало еще 6 человек, и находились здесь лишь те, кто был, что называется, в теме. В теме опасной и очень экстремальной, на кону которой стояла не только собственная жизнь, но и судьба целого государства. Правда, все, кто сейчас здесь находился, в своей правоте и в своей победе были уверены полностью. Тому имелись веские причины. За круглым столом расположились партийные деятели, успевшие выйти из рядов коммунистической партии или собиравшиеся это сделать в ближайшее время. Слева от Ельцина сидел Хасбулатов, справа Рудской, чуть дальше Бурбулис, Станкевич, Иваненко и Собчак. Действующих военных на это собрание не пригласили специально. Уж слишком бы это бросалось в глаза. Ельцин в принципе избегал лишний раз официально с ними встречаться. Достаточно и того, что с некоторыми из них он успел переговорить в мае этого года, получив принципиальное подтверждение правильности своих действий. А как иначе? По предложениям своих советников без году как президент решил сделать ставку на мобильности достаточно высокий профессионализм лишь небольшой части армии, выделив ее из числа прочих. Таковые нашлись. Решительные, с амбициозными карьерными устремлениями и желающие обрести определенную самостоятельность в Министерстве обороны, вплоть до выделения подчиненных им частей и подразделений в отдельные роды войск. И главное, они абсолютно не задумывались о последствиях. Стало быть, и не слишком умные. Да и зачем голове мозги? Она для того, чтобы кирпичи бить. Шли переговоры и с отдельными военачальниками. Однако здесь и сейчас их как-то тоже не наблюдалось. Встречу с ними планировали провести отдельно и в очень ограниченном кругу лиц. Курировать военных взялся Рудской, вот и пусть выполняет свое задание. Выступая в роли посредника, он обязался не только навести с ними мосты, но и поддерживать непосредственное взаимодействие. Ему же было поручено наладить тесные связи и с одним из заместителей министра обороны СССР, естественно, в обход Изова. Также здесь находился генерал Иваненко, выдвинутый на пост председателя КГБ РСФСР. Штату его, совсем недавно отделившийся от Альма-Матер, конторы был пока мизерный, но полномочиями ее председатель обладал самыми широкими, как и неплохими связями. Иваненко знал многих нужных и влиятельных людей в национальных комитетах государственной безопасности, среди которых, так уж странным образом сложилось, было довольно много украинцев. Правда, в основном на уровне начальников или первых замов, но это все равно существенно помогало решать некоторые специфические вопросы в обход центрального управления. Менталитет никуда не денешь. Знаком Иваненко был и с генералами центрального управления КГБ, в частности, с тем же Бабковым. Ну и конечно же, с председателем КГБ УССР. Все и везде у этого Иваненко оказывалось схвачено, а вот платить за это необходимости не возникало. Полезным человеком стал генерал для Бориса Николаевича, очень полезным, да и выпить мог много, почти не пьянее, тоже весьма удобное качество. Поэтому все внештатные переговоры с конторой велись в основном через Иваненко. Ельцин в нем был полностью уверен. Скала, а не человек, надежен, аки валун морской. Ну, что, господа, с характерным растягиванием букв начал Ельцин, у нас сегодня настоящая мировая встреча, можно сказать, судьбоносная. Весь мир вздрогнет. Мы докажем всем этим, что мы еще ого-го, решим окончательно проблему коммунизма и всем им покажем. Потряс он кулаком в воздухе. Все сидящие за его столом закивали, не обращая внимания на патетику и пафос Бориса Николаевича. Вот и я об этом. Ельцин подошел к столу и машинально протянул руку к графину. Потом, видимо, вспомнил, что там обычная вода, и отдернул руку. Сидеть за столом он не любил и поэтому, пройдя мимо кресла, остановился посреди просторного кабинета. Станкевич склонился к Иваненко. «Царь сегодня не пил, с утра нет», — шепнул в ответ тот. «Да и сейчас вроде не должен. Значит, это остаточное. Господа, у нас все готово?» — в это время задал вопрос Ельцин. Все стали переглядываться, не решаясь взять на себя ответственность и поставить пусть и гипотетическую, Но точку, ответил за всех Хасбулатов. Борис Николаевич, да господ нам еще далеко, улыбнулся он, но все под контролем. Точно, точно, кивнул Руслан Имранович. Точнее не бывает, а армия нас поддержит, обратился Ельцин к Рудскому, главком ВВС наш, Борис Николаевич. Ни один самолет не взлетит и не сядет без его ведома и нашего разрешения. Тут все на мази. Евгений Иванович наш человек. Хорошо, быть ему маршалом и министром обороны. Раз так, нашей, новой России, не советской, а М. Ельцин замешкался с подбором нужного слова. В общем, новой. Мы не белые, царя вспоминать не будем, а начнем все с нуля. Весь союз разрушим до основания, а затем... Ельцин с размаху шлепнул крепкой ладонью по столу и скорчил, ну, по его мнению, злобную гримасу. Получилось так себе, но все прониклись. Да, он это знает, подтвердил Рудской, на то и рассчитывает. Ага, скажи ему. Ельцин слов на ветер не бросает. Сказал, понимаешь, что сделает его министром обороны, значит, сделает, важно проговорил Борис Николаевич и тут же спросил, а как мы будем проворачивать все это, и поболтал в воздухе обеими руками, так и не найдя подходящей для всего этого трактовки. Борис Николаевич подключился к общению Бурбулис, все предварительные условия переговоров подтверждены, вам осталось только определиться, куда уехать на время, пока здесь все не решится в нашу пользу. ГМ, ясно, когда начинаем? 10-го, а не рановато, не опоздать бы, Горбачев со всей кодлой 4 августа собирается вылететь в Форос, оставив на хозяйстве Яноева, 19-го возвращается обратно, чтобы 20-го подписать новый союзный договор между уже не советскими и социалистическими, а национальными и федеративными республиками, метит сразу в президенты конфедерации под названием «Союз суверенных государств» или «Союз советских суверенных республик». Вы же сами в Новоогареве 23 апреля подписали его проект между нашей федерацией, Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Не бывать этому, бухнул кулаком по столу Ельцин. Шиш ему, вот, шиш. Всем тут же был продемонстрирован мясистый кукиш. Красное от злости лицо президента РСФСР исказилось. Даже его крупный нос сморщился, собрался складками и покраснел. Будет Россия и Украина, Белоруссия, Армения и все остальные, а не новый союз. По отдельности, каждый сам по себе. Но мы всех сильнее. Мы правопреемники. Мы сила. А они, ПФФ. Его запал уже сошел на нет, а Борис Николаевич все двигал руками, желая договорить или что-то добавить, потом вдруг резко передумал и уселся на стул, положив обе руки на гладкую столешницу красивого стола. «Конечно», — заговорил он уже более спокойно, как обычно чуть растягивая слова, «добиться этого непросто, но мы должны справиться, и обязательно справимся, ведь мы — сила, да, Ельцин — сила», — тут же серьезно улыбнулся Хасбулатов. «Мы все сделаем, в лепешку расшибемся, но власть для вас возьмем». «Конечно, возьмете. Для того вас и держу», — наставив на Хасбулатова палец, серьезно ответствовал Ельцин. «Момент нельзя упустить, иначе нас», — тут он рубанул воздух ребром ладони, так сказать, всех в капусту, — «не простят». Все промолчали, не видя смысла спорить. Что или кого имел в виду Ельцин, присутствующим было без особой разницы. Все и так все понимали и знали, где-то даже на порядок больше, чем сам Борис Николаевич. Он хоть тужился и пыжился, строя из себя новоявленного вождя или диктатора, но был лишь тем, кем был, простым и не сильно умным уральцем, сделавшим успешную карьеру потому что, а не вопреки. Так почему 10-го, вернулся Борис Николаевич к своему вопросу, замыленному Бурбулисом. Необходимо успеть все сделать раньше 19-го, как минимум, за неделю. У нас должно оставалось время на форс-мажор, ответил тот. 10-го рано, хватит и недели, начинаем 12-го. Безапелляционно возразил ему Ельцин. «Но, никаких но, я, президент, а не ты, Бурбулис, понял», и Ельцин в третий раз хлопнул кулаком по столешнице. «Будешь мне тут еще политесы разводить, Барбарис Хренов», все хмыкнули, пряча улыбки в усах или отворачиваясь в сторону. «Как скажете», сдался Бурбулис. Ельцин вновь обвел всех испытующим взглядом, сморщив нос картошку. «Кто-нибудь еще против? 12-го, значит, 12-го?» «Товарищ президент», — сказал Хасбулатов, — «а то-то ж, а то развели, понимаешь, демократию», — сказал, — «начать 12-го, значит, 12-го, так точно», — подмазался и Рудской, — «вот так, четко, по-военному». Ельцин сказал, надо, а Рудской ответил, есть, все закивали, ну, что же, сроки согласовали, а исполнителей определили, определили, Борис Николаевич, ответил Рудской, не вдаваясь в ненужные подробности, так, а с остальным сценарием, кто помогать будет, поддерживать наших, и с этим полный порядок, ответил на этот раз уже Хасбулатов, поддержку окажут мои люди, а еще корпус спасателей вашего протеже, а ага, это хорошо. Тогда я спокоен, а то, понимаешь, навели тут тень на плетень, запутали меня совсем, нужно быть готовым, так сказать, ко всему, ясно, Борис Николаевич, и все-таки вам лучше куда-нибудь уехать в ближайшие дни, мягко напомнил ему Собчак, посетить, к примеру, другие республики, чтобы согласовать последние штрихи к общим действиям, знаю, сделаю, как в фильме «Сердца трех», ну, встречусь сначала с Кравчуком, затем в Казахстан смотаюсь, к Назарбайчу, «Сердца трех», как есть, а когда вернусь, чтоб все оказалось готово, лично всем буду руководить, я всем, так сказать, покажу, кто такой Борис Ельцин, все попляшут, всех к ногтю, устрою им тут, мы создадим новую Россию, конечно, Борис Николаевич, мы все сделаем к вашему приезду, и обязательно победим, а так, ну, что, понятно всем все, я улечу в Киев 10-го, а вы работайте, никого не обижу, Ельцин сказал, Ельцин сделал, всем спасибо, всем работать, члены его команды переглянулись и, задвигав стульями, стали подниматься и выходить из-за стола, а вас, Станкевич, я попрошу остаться, нацелив палец на указанного человека и ухмыльнувшись, проговорил Ельцин, остальные тоже понимающе хмыкнули и вскоре потихоньку покинули кабинет, дел у всех вагон и маленькая тележка, и утолять несвоевременное любопытство сейчас ни к чему, доморощенный Штирлиц попался, вот пусть и отдувается теперь, ты это, Сергей, все подготовил, созвонился с встречающими, да-да, Борис Николаевич, вас ждут, а насчет бани предупредил, а то, смотри у меня, не как в прошлый раз. Погрозил все тем же единственным указательным пальцем Ельцин. Да ну, Борис Николаевич, все будет на должном уровне. И поддержку организовал, и про баню рассказал, и встречающая делегация солидная. Все эти девчонки, веночки с ленточками, переднички, и шоп обязательно в вышиванках. Конечно, Борис Николаевич, заверил президента Станкевич, невольно копируя его манеру речи, и хлеб, и соль, и вина крепленого поднесут. Вино чтоб церковное было. Когор, я всякие саки пить не собираюсь, и пущай не жалится, осветить его честь по чести, а не первую попавшуюся бутылку на стол ставить, сделаем, Борис Николаевич, все сделаем, ну, хорошо, тогда, ступай с Богом, многозначительно поднял палец вверх Ельцин, веровать надо, ты сам-то верующий, я, нет, пожалуй, я, скорее, агностик, дурак ты, с сожалением сказал Ельцин, дурак тот, кто не верует, я вот верую, и Бог мне помогает. Да-да, Борис Николаевич, вынужденно согласился с ним Станкевич. Просто у меня папа поляк, а мама еврейка. МММ да, вас, евреев, никому не понять. Ладно, ступай тогда, делай свое дело. Станкевич кивнул, пожал руку Ельцину и вышел из кабинета, думая про себя. Верует он, алкаш, да за тебя все делают, за булдыга. Ухмыльнувшись собственным мыслям, он довольно бодренько чуть ли не поскакал по длинному коридору огромного административного здания. Впрочем, и сам Станкевич был мало во что посвящен, о задуманном он знал лишь в общих чертах, но старался изо всех сил, работая на перспективу. Он искренне рассчитывал на неслыханные дивиденды и на возможность, если не встать у самого руля власти, то быть где-то поблизости. Так он думал, и эти грезы казались ему в тот момент весьма осуществимыми. Надо-то просто-напросто знать, как управлять толпой, ну, и вместе с новомодными спичрайтерами немного корректировать речи своего лидера или даже банально писать их за него, расставляя нужные акценты, хотя гораздо труднее было заставить Ельцина эти речи выучить, особенно так, чтобы от зубов, как говорится, отскакивало, но это уже из разряда психологических издержек профессии, клиентов не выбирают, зато какое уважение теперь к нему, рассуждая подобным образом и мысленно глумясь над своим работодателем, а заодно и над всеми остальными, Станкевич вышел из здания и зашагал к выделенной ему машине. Ему еще предстояло множество встреч и переговоров, но это скорее приятно, чем проблематично. Эх, хорошо в стране советской жить, ежели знаешь, как и с кем дружить. Меж тем Хасбулатов, покинувший заседание намного раньше Станкевича, уже направлялся на совсем другое совещание. Туда же, правда, на разных автомобилях, ехали и Рудской с Иваненко. И на этом совещании им предстоял более детальный и конструктивный разговор, нежели на недавнем собрании у Ельцина. Да и вообще, на нем-то все как раз и решится окончательно. С примерными сроками они определились. Теперь необходимо планировать и конкретные действия, которые приведут именно к тому результату, ради которого все, собственно говоря, и задумывалось. Шикарное здание дома номер 14 по Софийской набережной скромно пряталось за реденькими деревьями, призванными играть роль живой изгороди. Между этим домом и стенами московского Кремля протекала лишь одноименная река, медленно темные воды. И хоть ее заковали в бетонные берега, меж ними властвовала именно она. Когда-то этот великолепный особняк принадлежал российскому сахарному магнату украинского происхождения. Однако в 1918 году тот оперативно слинял в Италию. Подальше и от греха, и от русской революции, и от грядущего равноправия всех перед кем-то. Особняк же стали использовать новые владельцы, сохранив, однако, все его первозданное великолепие. В одной из комнат первого этажа возле высокого камина и расположились новоиспеченные советники новоявленного президента РСФСР. Элегантно и в то же время довольно чопорно одетые, эти двое терпеливо ожидали, когда подъедут их подопечные, с которыми предстояло решить кое-какие вопросы. Они хотя бы позвонили, Алекс. Да, 10 минут назад звонил Рудской и предупредил, что совещание закончилось. Они уже едут. Марк, великолепно. Значит, у нас еще есть время, которое можно провести в спокойной атмосфере, без этой пустопорожней болтовни с местными аборигенами. Марк, ты как всегда невыносим. Чем тебе не нравятся наши ручные белые обезьянки? Тем, что они обезьянки. Ты не любишь домашних животных? Конкретно эти слишком много пьют, несут всякую чушь и ломают все, до чего могут дотянуться кривыми лапками. Что поделать, у каждого свои недостатки. Политика партии. Мужчина по имени Алекс потянулся к столу и раскрыл коробку с сигарами. Как там наши заклятые друзья? Янки все еще переживают, что больше не могут покупать кубинские сигары на самом острове. Переменил он тему разговора. Так у них же осталось Гуантанамо. Военные тогда уперлись. Не отдадим свой клочок земли коммунистам, и все. Что хотите делайте, а мы с военной базы не уйдем. Пришлось оставить им этот кусочек былой роскоши. Зато теперь мы пришли с Янки к обоюдному соглашению насчет судьбы Советского Союза. Он слишком огромен для нынешнего положения дел в мире. Пришла пора немного его перекроить и уменьшить, а то такая критическая масса способна привести к взрыву или к изменениям в нынешней расстановке геополитических сил. Русские смогли перемолоть в себе даже Интернационал. Удивительно живучая нация. Да, Америка вряд ли потянет Третью мировую. С этим все согласны. Их программа «Сой» оказалась блефом, как и полет на Луну, смонтированный в павильоне Paramount Pictures. Но их самопровозглашенный менталитет мирового гегемона все равно не позволит им проиграть какой-то полуразвалившейся, пусть и огромной стране. И это чревато ядерной войной. Но и местных нельзя доводить до отчаяния. Ведь ядерная война – это не совсем тот финал, на который мы рассчитываем. А русские? Был у них 1917 год. Будет и 1991. Алекс аккуратно обрезал кончик сигары и, запалив зажигалку Ронсон, подкурил. Сделал несколько неполных затяжек и медленно, с явным удовольствием пыхнул вверх клубом табачного дыма, насыщенного разными ароматами. «Надо бросать курить», — заметил Марк, снова резко переведя разговор на другую тему. «Не раньше, чем ты бросишь пить. Серьезный довод. Уж куда более. Мы с тобой все детали продумали, абсолютно. Угу, но надо бы все еще раз перепроверить. Надо, но стандарты и лекала, согласно которым мы действуем, неизменны еще с досоветских времен. Ты же сам знаешь». «Знаю, в этом еще мой двоюродный дед участвовал. Помнится, рассказывали нам на одной лекции, что классика вооруженного переворота заключается не в самом перевороте, а в его форме и последствиях. Ельцину недостаточно просто взять власть, она тогда останется легитимной по факту самого государства. И это государство сохранится в том же виде, ему просто не дадут его разрушить. Да и не будет общественной поддержки. А без нее власть у него рано или поздно отберут. Ты хорошо запоминаешь, Марк. Все верно. Требуется переформатировать всю систему власти, а для этого мы должны спровоцировать или организовать попытку удержания власти предыдущей структурой и только после этого нанести свой удар, а уж потом оформлять переворот, что называется, официально, с лозунгами, демонстрациями, сакральными жертвами, мишурой и клоунадой. Но Горбачев пока не планировал вводить чрезвычайное положение, хотя, сам того не подозревая, кое-какие шаги в нужном нам направлении сделал, и еще сделает, хмыкнул его собеседник, ему ведь тоже помогают с советами. Кстати, наш шеф, сэр Питер, приедет с минуты на минуту, уж он-то в деталях и подробностях расскажет и нам, и нашим местным друзьям, как и что конкретно предстоит сделать, ждем, ждем. Оба замолчали, один пыхал сигарой, другой просто молчал, мысленно еще раз прорабатывая план предстоящей беседы. Через несколько минут подъехал Рудской, почти вслед за ним явились Хасбулатов и Иваненко, и гостей тут же сопроводили по шикарной лестнице с пилястрами и орлом на второй этаж особняка. Там их уже ждали сэр Питер, господа Алекс и Марк. Сэр Питер не владел русским языком, и поэтому его речь переводил Алекс, и иногда дополнял Марк. Сэр Питер, моложавый и сухощавый господин с вытянутым и, что называется, породистым, то бишь лошадиным, лицом истинного англосакса, цепко осмотрел троих приехавших. Рудской, Хасбулатов и Иваненко, пожав руки принимающей стороне, уселись, как прилежные студенты на экзамене у преподавателя, на предложенные им стулья, и приготовились внимательно слушать, а при необходимости отвечать на заданные вопросы. «Господа, я рад вас видеть в этом прекрасном доме, в котором мы сейчас находимся. Вроде приехал сюда уже месяц назад, однако до сих пор не устаю восхищаться убранством этого особняка. Все-таки старые мастера действительно умели работать, и это дело рук ваших предков. Да, какие все же раньше были мастера. Жаль, то время безвозвратно ушло, как ушли и те люди, создавшие когда-то это чудо. Хотя, может, оно и к лучшему, нашему лучшему. Да-да, красиво», — подтвердил Рудской, тогда как Хасбулатов только вежливо кивнул головой. «Ну, так что решил ваш президент?» Тут же перешел к делу сэр Питер. «Назначил выступление на 12 число». «На 12 ГМ. Хорошо, пусть будет 12. Но если реально, нельзя говорить о каких-то конкретных сроках. Активную подготовку начнем где-то ближе к 10 августа и завершим все одним ударом в максимально удобный для этого момент. На это уйдет, быть может, сутки или двое, в зависимости от того, возникнут ли препятствия со стороны ваших политических оппонентов. Что с армией? Какие настроения царят? Проявит ли она лояльность? И кто нейтрализует маршала Изова? Его заместитель, главнокомандующий ВВС Шапошников, ответил Рудской. Он надежен, а у него нет выбора. У нас есть компромат, подтверждающий крупные хищения со складов и последующую распродажу военного имущества. Все это делалось не без его участия, и еще много чего. Да и карьеру ему помогли сделать лояльные нам люди. Он им обязан. Это большая удача, что он командует ВВС. Шапошников обеспечит прикрытие и предотвратит переброску войск из других частей страны, если вдруг что-то пойдет не так. Это поможет нам выиграть время. Ясно, кроме этого нам нужны люди, которые не состоят в армии. Желательно подобрать не сильно отягощенных моральными принципами и готовых на все. Но при этом они должны быть исполнительны и сохранять подконтрольность. Вы, господин Хасбулатов, говорили, что сможете помочь в этом вопросе и подберете таких. Решили проблему? Да, я решил проблему. Будет порядка 200 автоматчиков и человек, который возглавит этот отряд. Отряд преданных и жестоких бойцов, готовых ради денег пойти на все что угодно, ответил Хасбулатов. Интересно, и кто он? Его зовут Руслан. Сейчас он находится под стражей по подозрению в вымогательстве и убийстве, но буквально на днях его перевели в СИЗО Грозного. Оттуда он и совершит побег вместе с парой сотен своих верных сторонников из числа заключенных. Всех их доставит в Москву для участия в захвате власти. Я разговаривал с Дудаевым, он согласился обеспечить их прибытие. Мы даже сможем перебросить боевиков самолетом. Это приемлемый вариант. Хорошо, вы отлично выполнили работу. Еще вам понадобится активная поддержка со стороны общественности. Желательно, чтобы эти люди тоже имели опыт боевых действий. Это тоже практически решенный вопрос. Основную массу недовольных представят афганцы-интернационалисты. У нас есть свой человек в руководстве этой общественной организации. Вы быстро все схватываете, господин Хасбулатов. С вами приятно иметь дело. Это в моих интересах. Безусловно, безусловно. Итак, у нас вырисовывается довольно интересная картина. Мы в состоянии организовать военный переворот, но для формального повода нам необходимо прикрыть его возникновение нелегитимными и провокационными действиями со стороны официальных властей. Зачем? В один голос спросили все трое. А как вы собирались объяснять свои действия той же мировой общественности? Просто захотели и свергли законную власть? Нет, это так уже не работает. Да и как к подобному обстоятельству отнесется ваша же собственная армия? Какие действия предпримет КГБ? Я даже не упоминаю про народ. Вы не в октябре 1917, хотя и в то время все было не так-то просто. В июле Ленин ничего не смог сделать, а вот в октябре уже все прошло как по маслу. И тогда ему точно так же помогли, как мы помогаем вам сейчас. Правда, вашему вождю пролетариата помогали не мы. Армия выступит на нашей стороне, ответил на этот раз Иваненко. Мы заручились поддержкой командующего ВДВ генерала Грачева. Непосредственно в Москве будет работать генерал Лебедь. Кантемировская и Таманская дивизия условно уже наши. Сейчас с ними, вернее с их руководством, усиленно работают. Мы сделаем так, что информация до них просто не дойдет, и эти дивизии останутся в казармах. Вы это гарантируете? Да, я говорю это со всей ответственностью. Хорошо. Как насчет основного состава КГБ? Пока решаем, отвел глаза Иваненко. Сотрудники этого подразделения и так очень болезненно относятся к происходящим в стране переменам. Ясно, с вами мы поговорим отдельно, чтобы не возникло никаких форс-мажорных обстоятельств. И мне хотелось бы знать, кто раздаст оружие этим самым автоматчикам, которые будут выполнять особую миссию. Они же не смогут все делать только с помощью ножей и арматуры, и оружие не должно быть с военных складов. Помогут спасатели, у них есть нигде не учтенное оружие. Хорошо, мы с вами еще встретимся, господа, и окончательно обговорим все детали и уточним время и место действия. Ориентировочно активизируемся 8 августа. Для организации побега и доставки этих участников грядущих событий в Москву должен быть запас времени. Кстати, разместить их лучше где-нибудь за городом. Этот момент мы уже продумали. Лучше всего подойдет одно из общежитий техникума в Подольске. Студенты как раз все на каникулах, оно свободно. Заселим для начала туда, дальше видно будет. Пусть так, но учтите, место должно быть малолюдным. И предупредите бойцов, чтобы они вели себя тихо и не привлекали ненужное внимание. Само собой, ну... Тогда на сегодня все, остальные детали вы сможете обсудить с моими помощниками. А я бы хотел переговорить с вами, господин Иваненко, наедине. Да, я готов, пойдемте. Все остальные, некоторое время пообщавшись меж собой, вскоре разошлись. Марк проводил гостей, Алекс встал и, пожав всем руки, прошел в другую комнату, куда прежде направились генерал Иваненко и сэр Питер. Этой комнатой оказалась библиотека, выдержанная в темно-коричневых тонах. Присаживайтесь, Алекс, мы начинаем разговор. Да, сэр. Глава 8. Технология, часть 2. Генерал Иваненко с нескрываемым любопытством осматривался в библиотеке. В этом помещении он еще не бывал, хотя пару раз успел посетить сей особняк. Все здесь буквально дышало стариной. И кессонированный потолок, и огромная красивая люстра. Поражало огромное количество книжных полок и непривычные верховые антресоли, где располагались самые ценные книги. Даже столики из мореного дуба, покрытые еще аутентичным лаком, рецепт которого утерян вместе с царской властью, казались Иваненко какими-то инородными, что ли. И запах, непередаваемый, чуть сладковатый аромат то ли дерева, то ли кофе с нотками ванили, то ли вообще бабушкиных духов. Неподдельный запах настоящей роскоши. Не какой-то там безвкусной подделки из серии «Дорого-богато», что присуще нуворишам, а той благородной изысканности давно ушедшей эпохи, повторить которую уже никто не в состоянии. Одна сплошная имитация. Пока Иваненко пялился на не совсем привычный советскому человеку интерьер, сэр Питер подошел к одному из столиков и уселся в роскошное кожаное кресло, чуть скрипнувшее под весом его тела. Предварительно тихо постучавшись, в помещение библиотеки буквально проскользнул человек из обслуживающего персонала и принялся быстро сервировать небольшой стол. Поставил две бутылки, сельтерскую воду и хересный бренди фирмы «Кардинал Мендоза» под названием «Картериал 30 летней выдержки». Затем дополнил экспозицию двумя пузатыми бокалами тюльпановидной формы на короткой ножке и парой стаканов под воду. и, наконец, выставил тарелку с крохотными бутербродами и маленькую тарелочку с ломтиками лимона, чуть присыпанными сахарной пудрой. Все это он проделал весьма споро и бесшумно, пока Иваненко рассматривал комнату. Сэр же Питер просто сидел в кресле, внимательно наблюдая за происходящим своими бесцветными глазами, и молчал. Англичанин просто терпеливо ждал, пока официант закончит сервировать стол и уйдет, а в комнате появится переводчик. Это произошло практически одновременно. Не успела закрыться дверь за первым, как она тут же открылась перед вторым. «Сэр, входите, Алекс, я вас жду». Тот прошел и уселся на предложенное ему кресло. «Ну что же, давайте приступим», — произнес сэр Питер, невольно заставив Иваненко встрепенуться. Однако сэр Питер, немного подумав, потянулся за бутылкой минералки, откупорил ее и плеснул в стакан воды. Сделав пару глотков, мужчина отставил посуду в сторону и, решив, наконец, с чего начать беседу, начал разговор.